Глава 24. Настоящие друзья. Как ни странно, но после разговора с Грегом мне действительно полегчало. Друг прав. Сейчас я замужем за Эдрианом, и неизвестно, когда разведусь, а значит, пока могу спать спокойно. Да и проблема с Джастином, если смотреть здраво, не такая уж и серьезная, есть вещи куда сложнее. Ноги сами вынесли меня к палатке, где по-прежнему в каком-то пограничном состоянии пребывал Льюис. Он не особо изменился за время моего отсутствия, лежал так, как я и запомнила, и не подавал никаких признаков жизни. Не будь я некромантом, точно бы забеспокоилась о том, не отошел ли он в чертоги отца. Но я не чувствовала смерти, жизнь теплилась в нем, пусть и едва-едва. Немного постояв рядом с ним, я активировала переговорник на браслете и представила Дамьена. Артефакт полета Льюиса у меня, отправила ему короткое сообщение. И вздрогнула, когда почти мгновенно пришел ответ. «Ждем вас обоих в резиденции ночного клана Вилара». Адрес в Арнаве прилагался. Вот же, опять лезть в вампирское логово. «Ну, Льюис, смотри мне». Я наклонилась к мужчине и поправила упавшее на лицо пряди. «Если из тебя не получится вампира, подниму как нежить». Реакции ожидаемо не последовало, так что я еще немного постояла и вышла. Нужно подготовиться к транспортировке Льюиса. Я-то одна могла и на крыльях. Но тут придется задействовать конные повозки. Трудно сказать, сколько мы будем так добираться до Варнавы. Но было еще одно дело, которое я не могла оставить просто так. Вернее, не дело даже, а мысль, кружающаяся вокруг назойливой мухой и не собирающаяся отлипать. У стены трудилась нежить, к счастью, совершенно самостоятельно, без надзирателей. Я выбрала ближайшего зомбака, перехватила нить управления, заранее извинившись перед некромантом-создателем, кем бы он ни был, и заставила пойти за мной подальше от любопытных глаз. Когда лагерь остался далеко позади, я все-таки собралась с духом, хотя ощущение, что совершаю очередную глупость, не отпускало. На пальцах уже были заготовлены несколько плетений. Первым я полностью обрезала нить, лишая нежить всякой магической подпитки, чтобы избежать казусов. А вторым шло упокоение. Труп чуть постоял по инерции и рухнул на землю лицом вниз. Ну что, пробовать или нет? Я сидела на корточках и никак не могла исполнить задуманное. Ведь точно же глупость. Скорее, разозлившись на себя и уверившись, что ничего из моей затеи не выйдет, я спустила третье заготовленное заклинание. Ничего не происходило, и я с некоторым облегчением выдохнула. Ерунда все это. Нельзя нарушать магические постулаты. И когда зомбак шевельнулся и поднялся, едва не отпрыгнула, «Да быть того не может!» Повторное заклинание упокоения слетело с пальцев само собой. Это случайность. Наверное, я его недоупокоила, что, в общем-то, тоже невозможно. Но я уже ничему не удивлялась. Убедившись, что труп совершенно категорически безвозвратно мертв, я вновь отпустила заклинание поднятия и наблюдала, как зомби медленно встает. Может, предыдущий создатель вложил в него слишком много сил? Зная, что бред, но все же... Я в третий раз упокоила нежить, накинула на указательный палец заклинание поднятия второго порядка, чтобы получить не зомби, а умертвие и исключить какое-либо остаточное влияние старой магии. Существо преданно посмотрело на меня светящимися глазами. Оно было быстрее и сильнее зомби, сложнее убиваемое и труднее упокаиваемое. Мы стояли и смотрели друг на друга, пока у меня не сдали нервы, и я уже в который раз по счету не упокоила несчастного. От вампира я получила многое. Вопрос. Что он планировал получить от меня в ответ? «Хватит издеваться над нежитью!» Раздался строгий голос, и я вздрогнула во второй раз. Совсем с нервами беда. Дора стояла поодаль и явно давно наблюдала за моими экспериментами. «Я тут просто...» Что сказать дальше в голову никак не приходило. «Я тут просто нарушаю магические постулаты?» «Не буду спрашивать, как ты это делаешь, но хочу заметить, что ты тратишь слишком много магии», назидательно произнесла Дора поставленным преподавательским голосом. «Когда ты отпускаешь заклинание с руки, то приоткрываешь и магические каналы. За счет этого идут потери. Тебе нужно потренировать этот момент». «И все?» — не поняла я. «Нет. Еще я давно заметила, что ты при управлении зомби проникаешь слишком глубоко внутрь вашей связи. Так можно и сознание зацепить. А это некромантам совсем ни к чему». «Все, что вы можете мне сказать?» Не веря собственным ушам, уточнила я. «Что я трачу слишком много сил и неправильно работаю со связью?» Уверена, я бы могла научить тебя многому. Дора выглядела предельно серьезно. И, кстати, мы договаривались на «ты». А как-то комментировать твои способности я не собираюсь. Я еще по Итану догадалась, что ты весьма необычная особа. По Итану? Не поняла я. А ты про курьера? Чуть не сказала Грега. Он же не курьер, верно? Улыбнулась Дора. Ты когда-нибудь видела маленьких детей, которые только учатся ходить и познают свои возможности? Примериваются к предметам, чтобы взять их. Легко сбиваются с шага, потому что недавно встали на ноги. И Итан, кем бы он ни был, точно так же осваивает свое тело. Он не самого высокого роста, поэтому забавно наблюдать, как он пригибается по какой-то странной привычке в дверных проемах, как держит вещи деревянными пальцами. И щурится так, знаешь... Женщина пощелкала пальцами, подбирая слово. «Близорука. При этом проблем со зрением у него нет». «Ты давно догадалась?» «Что-то такое предполагала сразу». Дора подмигнула. «Я видела, что из тех двух измененных бедолаг Итан в более плачевном состоянии, и то, что вы сумели вернуть к жизни именно его, выглядело подозрительно». «Ну да, странно считать себя самой умной, когда вокруг полно куда более опытных людей». «Но в любом случае твоим навыкам не помешает шлифовка», — авторитетно заявила Дора. «Давай, набирай на каждый палец заклинание. Буду учить тебя, как поднимать нежить с наименьшими потерями. Давай, давай». Поторопила меня женщина, видя, что я по-прежнему стою в замешательстве. «Его еще нужно в крепость вернуть, стены залатывать». «Это был твой зомби, да?» Я кивнула на труп, которому выпала нелегкая доля выступать подопытным. «Мой», — подтвердила она. И я весьма заинтересовалась, куда и зачем его так нагло уводят среди бела дня. На будущее брать чужую нежить без спроса нехорошо. «Извини», — вздохнула я, признавая полное поражение. «Любой некромант бы заинтересовался». И я обвернула его на место. В итоге мы прозанимались до вечера. У меня нашлось столько пробелов в знаниях, что мне и самой стало немного неловко. Пусть умом я понимала, что не виновата. В академии я училась вполне прилежно, просто не доучилась до конца. И еще с Дорой я поняла, в чем талант истинного наставника. Терпение. Да, у меня многое получилось далеко не с первого раза, и я банально отвыкла учиться, все же воспринимать информацию — это тоже особый навык. Раньше, если у меня что-то не получалось, на меня сразу орали. И сейчас после каждой оплошности, после каждого срыва заклинаний я готовилась, напрягалась, ждала, что Дора сейчас чувством выругается и совершенно справедливо назовет меня бестолочью, а то и кем похуже. Но каждый раз она спокойно кивала, если надо, объясняла и показывала еще раз, и предлагала повторить. В чем подвох, лично я не знала. А еще между делом мы разговаривали. О причинах моего вылета из академии она уже в общих чертах успела услышать. Да и в самой академии я была личностью известной. И то еще занозой в мягких тканях преподавательского состава. Но я как-то незаметно для самой себя коротко рассказала о нашей помолвке с Джастином, о разрыве, а после о повторной помолвке без моего ведома. «Вот козел!» — прокомментировала Дора, и я поняла, что обожаю эту женщину. Он после войны планировал защищать звание магистра некромантии. «Ну, я ему устрою экзаменовку», — пообещала она. «Да ладно уж, не стоит», — попросила я, пусть на душе разливалась приятная теплота. «Надо будет Грегору сказать, как правильно реагировать на такие новости от друзей». «Стоит, стоит», — потерла руки Дора. «Он, конечно, все равно сдаст, но пусть вначале помучается». «На самом деле Джаз кажется неплохой», — сказала я и сама себе удивилась. «Надо же, берусь защищать ненавистного бывшего». «Неплохой», — согласилась Дора. «Только молодой и глупый был. Сейчас поумнел немного, но, как показывает практика, еще не до конца. И все же некромант, познавший смерть лично, всегда меняется». Она внимательно посмотрела на меня, и я поняла, что придется пояснить. «Я не умирала. Все это...» Я кивнула на труп, в сотый раз упокоенный и отдыхавший рядом с нами на травке. «Дает метка вампира. И да, я не знаю, кто и когда мне эту метку поставил. У меня, конечно, имелась парочка вопросов к одному клыкастому, но интуиция подсказывала, что Дамьен здесь ни при чем. Потому что и раньше, задолго до встречи с ним, я чувствовала, что могу немного больше, чем другие маги. Просто никогда не придавала значения тому, что выхожу за рамки. Да и слишком далеко я за них не выходила. Это в последнее время жизнь заставила. Обратно к крепости мы пошли вечером. Помятый сильнее обычного зомби плелся за нами следом. «Доран, насчет Итана», — начала я, — «ты бы к нему присмотрелась?» «Ой, он еще такой молодой», — отмахнулась пухленькой ручкой женщина. «Пусть сначала повзрослеет». «Он старше, чем кажется», — осторожно намекнула я. «Жизненный опыт у него намного существеннее». «И сильно старше?» — насмешливо спросила моя новая наставница. «Лет на 10». «И как же так получилось?» — поинтересовалась Дора. «Ты лучше у него спроси», — посоветовала я, решив, что Грегу самому стоит решить, что и кому рассказывать. «Считай, что он начинает новую жизнь». «Обязательно спрошу», — пообещала Дора. «После много раз поднятого зомби я уже боюсь представлять, что ты сотворила с ним». «Ничего такого. Физиологически он полностью в порядке». «Предлагаешь это тоже проверить?» — подмигнула женщина, и мы вместе рассмеялись. Грег точно порадуется. «У всех должен быть шанс однажды начать с чистого листа. Как я когда-то пришла в магическую доставку, где никто не поинтересовался ни моим происхождением, ни причинами вылета из академии. Помнится первое, что у меня строго спросила Стелла, пью ли я? И, получив утвердительный ответ, сходу поставила передо мной рюмку. Пожалуй, это единственное, что действительно интересовало моих коллег. Зомби был направлен обратно на ремонт крепости. Я же после ужина, собрав все свое самообладание, отправилась к Джастину. Что бы там ни было, в текущих реалиях он мой капитан, а Льюис сам собой не перевезется. Джастин сидел за столом с картами, бумагами и артефактами. Стандартная рабочая картина. На меня он бросил хмурый взгляд из-под лобя, но ничего не сказал. «Джастин», — начала первая я, — «мне нужно перевести Льюиса в Арнаву, там его ждут вампиры». «Я в курсе», — отозвался он, по-прежнему уткнувшись в свои бумаги. «Уже организовал для вас транспорт. Завтра утром выдвигаетесь. Можешь собирать вещи». «Спасибо», — сдержанно поблагодарил я. «Наверное, он просто жаждет от меня отделаться». «И по поводу твоего сегодняшнего откровения...» «Не начинай, ладно?» — попросил Джаст, таки поднимая на меня взгляд. «Я все понял, и как только война закончится или в ней наступит какой-нибудь просвет, объяснюсь твоей семьей и со своей разберусь». «А сразу так нельзя было?» — не удержалась я. «Не делать подобных ходов у меня за спиной». «Нельзя», — резко ответил Джаст, скидывая голову. «Когда я вышел из лазарета, тебе и след простыл. Твой отец тоже понятия не имел, где ты. Или думаешь, я не пытался тебя найти? Ты вообще в курсе, что тебя даже по крови не отследить?» «Нет, но учту. Еще один приятный вампирский бонус. Жаль, что следилки вешать можно. Помню, как я глупо попала с равенскому некроманту». «Твой отец хотя бы точно мог сказать, жива ты или нет?» Продолжил Джастин. «Да, он пробовал вызвать мой дух из чертогов». Кивнула я и, судя по лицу Джаса, открыла ему новый интересный способ поиска. Это обычного человека шокирует подобный поиск. Некромант же сразу видит все преимущества, особенно если действительно не может запустить стандартный поисковик. «В любом случае, я надеялся, что за это время ты немного остынешь. Но когда мы впервые встретились, понял, что нет». «И побоялся сказать сразу», — хмыкнула я. «Обстоятельства не располагали», — признался Джастин. «К тому же я еще тогда понял, что принуждать тебя себе дороже, да и просто глупо. Хотя, знаешь, иногда мне жаль, что у нас не сложилось». «А мне нет», — безжалостно ответила я, проигнорировав, если не признание, то нечто весьма похожее. Джастин криво улыбнулся. «Вот список всего необходимого. Провизия, вещи, которые понадобятся в дороге». Он протянул мне заверенный тремя печатями листок. «Предъявишь на складе, они соберут и подготовят. Надеюсь, твоему другу сумеют помочь». «А я-то как надеюсь». Я приняла список, втайне радуясь, что мне практически не придется ничем заниматься. Ненавижу всякую суету и организационные моменты. «Удачи». «И с тем же кольцом тоже», — пожелал Джастин и даже улыбнулся. Вернее, попытался. «Джаз, я помедлила, не спеша выходить. Наверное, разговор с Дорой, когда я защищала его перед наставницей, помог что-то понять и мне самой. Я хочу сказать, что... я тебя не прощаю. Просто не могу. Возможно, если бы мы познакомились сейчас, то я бы увидела совсем другого человека. И от помолвки отказывалась бы не столь рьяно. Но все равно отказалась бы». «Но ты хороший командир», — продолжила я. «И отличный некромант. И я тоже желаю тебе удачи». Трудно отрицать, что он заботится о своих, переживает за каждого, заходит к целителям и находит время и силы, чтобы проведать там своих подчиненных. Он виртуозно управляется с нежитью. Этого тоже нельзя не признать. Наши взгляды встретились, и мне показалось, что ему действительно жаль. Но на этом я вышла и отправилась в крепость искать хозяйственников и Грега. Потому что он пусть и не в силах понять мою тонкую душевную организацию, но все равно остается лучшим другом. Новостей в крепости Мунгейт меня ждало две. Первая. Грег успел наклепать кучу артефактов. Часть из них вышла экспериментальной, не отработанной в полевых условиях, но друг ручался, что сделал максимально надежно. Браслет невидимости он зарядил и вернул мне, как и новый браслет, подавляющий, маскирующий магию. Пожалуй, это были самые полезные вещи в моем арсенале. Ну и бабах, конечно, куда ж без них. Сразу 5 штук. Целый стратегический запас. «Вот если б ты еще уж проколола», — сокрушался Грег. «Мне хватит того, что есть», — отрезала я. «И так все на себя навесить не смогу». «А как тебе это?» Передо мной лег простенький, но изящный гребень, которым украшали волосы. Он разительно отличался от всего виденного мной у Грега раньше. Неброский, удобный, даже на вид. Руки к нему так тянулись. До этого друг мало заботился о внешнем виде артефакта, предпочитая упирать его на свойства, а не на красоту. «Беру», — не задумываясь, ответила я. «Это не тебе», — остудил мой пыл Грег, и я возмущенно посмотрела на друга. «Что значит «не мне»?» Я уперла руки в бока и двинулась на него. Но, признаю, с моей худосочной фигурой такой маневр вряд ли смотрелся внушительно. Вот и Грег только усмехнулся и убрал гребень подальше. «Это я дури сделал». Друг любовно посмотрел на свой артефакт. Подумал, что и такого можно подарить, и решил совместить изящество и пользу, так сказать, сделать артефакт похожим на нее. Грег мечтательно вздохнул. И пусть формы Доры лично я считал скорее внушительными, нежели изящными, с тем, что она однозначно невероятно полезный человек, спорить не рискнул бы никто. «А что он может-то?» — кивнула я на гребень. Не то чтобы я ревновала Грега к Доре или завидовала, но все же, да, немного ревновала и завидовала. Привыкла уже, что артефакты он делает исключительно для меня. Он дольше сохраняет волосы чистыми, защищает от любых загрязнений, даже естественных. И тут я поняла, что вдвойне хочу такую вещь. Помыться и помыть голову в текущих условиях — целое приключение, особенно с учетом того, как отросли мои косы почти до пояса. Постричься бы не мешало. И вообще, красивая. Но предназначалось не мне. «Потом сделаешь мне такую же», — потребовала я. «А то я вообще-то тоже девушка, нуждаюсь кое в чем еще, кроме боевых артефактов». И Грег клятвенно заверил, что непременно сделает. Просто как-то не подумал. А вторым сюрпризом стало, что Рэм едет со мной в столицу. И это настораживало всех. Отзывал его лично отец вице-канцлер, и оставалось только гадать, почему именно сейчас. Сам Рэм отнесся к этой новости неоднозначно. С одной стороны, он так и не попал на передовую, с другой, моя компания была для него явно предпочтительнее командующего и его окружения. «Подвигаемся завтра утром», — пропыхтел парень под грузом вещей. Мы с Рэмом вместе передали списки того, что нам необходимо в дорогу, и теперь Рэм честно тащил все свое и самое тяжелое мое. К тому же нам надлежало взять с собой срочные послания и какие-то данные, которые не решались отправить через переставшую быть надежной магическую связь. Поэтому поклажа набирался целый ворох. Но выделить обещали скорый почтовый экипаж, который домчит нас до столицы всего-то... та-дам! За какие-то жалкие 1,5 недели. И это если погода будет благоприятствовать, так как дожди и разбитые дороги скорости не способствуют. А я сюда на крыльях за 3 дня долетела. Эх!